Проблема прощения. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Один из повешенных злодеев злословив его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 33-34 и 39-43 стихи. Осужденные на смерть через распятие отличались друг от друга, кроме всего прочего, своим отношением к прощению грехов. Один не хотел прощения, другой, наоборот, искал прощения, а третий принес прощение, за что и был распят. Давайте подойдем к крестам поближе и внимательно посмотрим на каждого из распятых. Разбойник, не желающий прощения. Посмотрим сначала на крест, стоящий от распятого Христа слева, висящий на нем далек от Бога. Неужели такое возможно, чтобы человек даже перед лицом смерти не имел ни малейшего желания приблизиться к Богу, который любит его вечной любовью? Это невероятно, но человек, всю жизнь проживший без Бога, умирает тоже без Него. Какая ужасная картина! В 1961 году был выслежен и арестован нацист, уничтоживший в годы войны тысячи евреев. Когда он предстал перед судом в Иерусалиме, его приговорили к смертной казни. Кто-то из влиятельных лиц, будучи богобоязненным служителем, пытался разъяснить осужденному, насколько велика его вина. Целью данного разъяснения было склонить его к раскаянию, убедить в том, что Бог может простить его и при условии глубокого осознания своей вины. Однако преступник гордо заявил: «Я не нуждаюсь в прощении и не хочу никакого прощения». Точно так же повел себя и разбойник, распятый на левом кресте. Обратимся теперь к правому кресту. Разбойник, желающий прощения. Справа от Христа тоже висел убийца. Он был нисколько не лучше распятого слева. Если оценивать их с моральной точки зрения, то оба они находились на одной ступени. И все-таки висящий слева был совершенно другим человеком. Жестокая казнь привела его к глубокому раскаянию. В последние годы, наблюдая за обращением грешников к Богу, я обратил внимание на то, что у совершенно разных людей, кающихся в своих грехах, было нечто общее. Все они пришли к Богу, пережив личную трагедию. Кто-то тяжело заболел, кто-то потерял близких, кому-то коварно изменили. В страданиях и разочарованиях Бог рыхлил сердца этих людей и делал их способными к принятию Евангелия. На Голгофе, на месте казни, произошло нечто очень странное. Один распятый разбойник начал проповедовать о страхе Божьем. Думаю, что нам будет полезно поближе познакомиться с этой проповедью. Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Мне кажется, что в наше время, в начале 21 века, у людей очень не хватает библейского страха Божьего. Я, конечно, имею в виду не рабский страх, а благоговейный страх перед святым Богом. Истинный страх Божий можно распознать по следующим признакам. Он ведет человека к осознанию его грехов и к спасительной вере в Иисуса Христа, вызывая благоговение пред Богом и Священным Писанием, а также влечет за собой отказ от всего, что может огорчить Святого Духа или обесславить Бога. Я постоянно напоминаю молодым людям, что Бог — это неприятель, который может сидеть с нами на берегу и заодно болтать в воде ногами. Это Творец неба и земли, Царь царей и Господь господствующих, Владыка Вселенной. Мы должны бояться Его и трепетать перед Ним. Нам необходимо помнить о том, что однажды нам придется предстать пред Ним для отчета за прожитую жизнь. Перед великим и святым Богом страшно предстать без защитника и ходатая Иисуса Христа. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 12 стих. Висящий справа от Христа продолжал: «Мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли». В этом признании заключалась разница между двумя разбойниками. Тот, который справа, соглашается с тем, что заслужил крест. Он не оправдывается. Он признает, что получил справедливое воздаяние за неправедные дела и за всю прожитую им нечестивую жизнь. «Мы достойное по делам нашим приняли. Сознаете ли вы, что за свои преступления перед Богом заслуживаете смерть?» Библия конкретно говорит: «Возмездие за грех — смерть». Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Вы заслужили смерть и вечную гибель. Ваша собственная праведность не может защитить вас от гнева Божьего, подобно тому, как паутина не может удержать скалу, обрушившуюся на нее». Ваша праведность, как запачканная одежда, которая противна Богу. Я знаю, что против такого утверждения люди обычно протестуют. Что? Я порядочная домохозяйка. Я всегда поступала честно и никого не боялась. Я уважающий себя предприниматель, который всегда чувствовал свою ответственность перед деловыми партнерами и обществом. Я всегда жил достойно. Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы непорядочных людей сделать порядочными. Мы с этим и сами неплохо справляемся. Иисус Христос пришел спасти грешников. Богу противна самоправедность. Мы достойное по делам нашим приняли. Вы когда-нибудь размышляли о делах вашей жизни? Дела — это то, что вы сделали своими руками. Может быть, тайком взяли чужое или ударили ближнего. Дела — это такие пути, по которым вы добровольно пошли. Например, к гадалке, клинику на аборт, к чужой женщине. Делами становятся порой мысли. Злые мысли, вызывающие ненависть или проклятие, а также слова. Лживые, жестокие слова, оскорбляющие ближних. Заметили ли вы, что все мы грешники, нуждающиеся в прощении? Где же нам найти его? Кто нам его даст? Спаситель, дающий прощение. Посмотрите, пожалуйста, на крест, стоящий посередине. На нем висит Сын Божий, чистый и святой, образ невидимого Бога. Он не сделал ни одного греха. Он ничего не украл, никого не обманул. Он никогда не взглянул на женщину с вожделением. Он был единственным, кто прожил чистую, богоугодную жизнь. Он был истинной в образе человека. Он ничего худого не сделал, засвидетельствовал о нем разбойник. За что же его тогда распяли? За то, что он исцелял парализованных, слепых или даже прокаженных, за то, что клал свои руки на тех, к кому люди боялись подойти. Христос никого не отвергал. Вы тоже можете прийти к Нему. Спешите же к Нему с вашими нечистыми мыслями, с вашей алкогольной зависимостью, с вашей гордостью, тщеславием и с вашим эгоизмом. Идите к Спасителю с вашими нечистыми руками, с грязной фантазией, с отягощенной совестью. Он единственный, кто может освободить вас. Он сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. Он ничего худого не сделал. Он успокоил бурю на Геннесарецком озере. Он воскресил Лазаря. Он пережил ужас Гефсимании, где боролся в молитве до пота и крови. А потом его руки прибили гвоздями к деревянному бруску. Знаете за что? За то, что мои и ваши руки сделали много зла. Его ноги также прибили, потому что мои и ваши ноги шли кривыми, неверными путями. На голову ему возложили терновый венок. Знаете за что? За то, что через наш разум проходят ужасные мысли. Его били по губам за то, что из моих и ваших уст исходят злые слова. Посмотрите на него, истекающего кровью царя любви, и подумайте о том, что он так тяжело страдал именно за вас. Он ничего худого не сделал. Понял вдруг разбойник. Его осенила спасительная мысль. Если сам Иисус невиновен, значит, он умирает за кого-то другого. А этот кто-то — разбойник. И тут с его уст сорвались прекраснейшие слова, какие только может произнести человек. «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Если бы кто-то из читателей от всего сердца произнес эти слова, я бы посчитал, что моя книга написана не напрасно. Разбойник больше ничего не мог сделать. Его руки были прибиты и не могли совершить никакого доброго дела. Но он крепко ухватился своим сердцем за Иисуса, надеясь обрести у него милость. Ухватиться за Иисуса, поверив в вечное спасение, значит покаяться. Молились ли вы уже когда-нибудь так? «Господь Иисус Христос, я знаю, что заслужил вечную смерть, но прошу Тебя, помилуй меня». Не забудьте, что Бог находится от вас на расстоянии всего лишь одной молитвы. Христос всегда прощал. Грубыми руками палачей, пригвожденный ко Христу, Сын Божий молил своего Отца. «Прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Иисус Христос не только учил прощать, но и сам практиковал прощение. А как обстоит дело с прощением у вас? Есть ли у вас виновники, которым надо что-то простить? В 1571 году некто Ян Рубенс был осужден на смерть за прелюбодеяние. Его обманутая супруга Мария Рубенс написала ему в тюрьму следующее. «Мой горячо любимый муж, я прощаю вам сейчас и навсегда. Вы находитесь в таком страшном состоянии, из которого я охотно спасла бы вас ценой своей крови. Ни о какой ненависти не может быть и речи. Разве должно быть трудно простить один малый грех против меня, когда я каждый день получаю от Небесного Отца прощение за массу грехов? И не пишите больше, я недостойный человек. Вам все прощено. Ваша верная супруга Мария Рубенс». По ее ходатайствам Ян Рубенс через 2 года был освобожден из тюрьмы. У супругов родился сын Пауль, который впоследствии стал знаменитым художником. Может быть, с вами тоже кто-то обошелся несправедливо? Вам придираются на работе, вас обидели, и вы страдаете от непонимания. Получилось ли у вас простить своих обидчиков? Есть ли такой человек, которого вы больше не приветствуете, с которым не хотите разговаривать, которого просто вычеркнули из своей жизни? Сила прощения. Может быть, вам хочется знать, где взять силу для чистосердечного прощения? Эту силу может дать тот, кто однажды молился: «Отче, прости им». Только не пытайтесь, пожалуйста, сделать второй шаг прежде первого. Вначале вы сами должны получить прощение грехов и признать Иисуса Христа своим Господом. И только потом вы уже можете идти дальше и прощать обидчиков. Бог может дать вам намного больше, чем только прощение грехов. Он приносит с собой любовь, мир и радость, Он наполняет жизнь смыслом, дарует защиту, много братьев и сестер по вере. Все это невозможно получить без прощения вашей собственной вины. Прощение грехов — это ворота к Божьим благословениям. 2 пути. Внимательно посмотрим на 3 креста еще раз. За ними можно разглядеть 2 пути. Один путь ведет в гибель, Этим путем пошел разбойник, который не желал получить прощения. За свою самоправедность он унаследовал проклятие вместо спасения. Второй путь ведет к вечной радости. Этот путь избрал распятый справа. Он признал крест справедливым возмездием за нечестивую жизнь. Но он искал прощения и искренне возложил свою надежду на спасение исключительно на Иисуса Христа. Как велико милосердие Бога, который помиловал разбойника и убийцу и взял его на небо. Между разбойниками висел распятый Иисус Христос. Отношение к Нему влияет на выбор нашего пути. Каким из них хотите пойти вы? Мне вспоминается один случай. Это было в советское время в Москве в одном из академических театров. Посмотреть новый спектакль «Христос во фраке» собралось высшее руководство страны. В этом спектакле высмеивалось и оскорблялось все, что было связано с Христом и христианством. По сцене бегали монахи и монахини, пьяные и заигрывающие друг с другом. Все святое поливалось грязью. Это был настоящий ад. Потом на сцену вышел исполнитель главной роли Александр Ростовцев. В театре его ждала блестящая карьера, поскольку в должности его повышал сам глава правительства. Ростовцев должен был читать Нагорную проповедь из Евангелия от Матфея. Прочитав пару слов, он должен был выбросить Библию и крикнуть в зал: «Подайте мне фрак!». Таким образом, он должен был показать, будто Христос отказывается от своей миссии на земле. Ростовцев начал читать Нагорную проповедь. Он читал и не мог остановиться. Сидящие в зале заметили, что на сцене происходит что-то не то. Актер больше не играл свою роль. Он читал то, что не должен был читать. Слова Христа неожиданно пленили Ростовцева. Может быть, он вспомнил свое детство, а может, ему припомнились молитвы его матери, я не знаю. Но я верю, что провозглашение вечных истин перед многочисленной аудиторией было могучим проявлением силы Святого Духа. Актер прочитал главу до конца. В заключение он произнес фразу, ставшую последней в речи умирающего разбойника: «Иисус, помяни меня, когда придешь в Царство Твое». Я думаю, что он получил в ответ такое же обетование, какое получил в свое время преступник на кресте: «Будешь со мною в раю». Мы не знаем, что стало с Ростовцевым. Он никогда больше не появлялся на сцене. Но его свидетельство осталось. Однажды оно очень ободрило меня. Теперь и вы прочитали его. Не хотите ли и вы последовать примеру актера? Обратитесь к Богу, доверьте Иисусу Христу вашу жизнь и следуйте за Ним.